Глава 3. Ангел смерти. Резкие мужские шаги нарушили покой засыпающего города. Ночной Иерусалим совсем не похож на себя в лучах солнца. Точно два брата-близнеца, идентичные внешне, но такие разные по характеру, темные и светлые лики города, со временем перестают восприниматься как единое целое. Суетливая и беспокойная столица днем нравится далеко не всем. Избалованному европейскому туристу, познавшему архитектурную изысканность Праги, впечатляющие масштабы Парижа и помпезность Мадрида, это место кажется душегубкой, особенно если речь заходит об историческом центре, месте, где время остановилось вместе с сердцем Христовым. Совсем иначе город воспринимается, стоит ночи просочиться в его пределы. Сухой жар воздуха сменяется живительной прохладой. Отступает крикливая суета. Опустевшие улочки вновь обретают свой уникальный восточный шарм, что почти невозможно разглядеть, когда ты окружен дикой, разношерстной толпой, в которой смешались все конфессии и цвета кожи. Только когда стихают голоса продавцов клубники и плач маленьких детей, уставших плестись за родителями по солнцепеку, рождается настоящий Иерусалим. Город, по неровным улицам которого стоит пройтись хотя бы раз. Шаг, ритмично чеканивший землю, в какой-то момент едва не превратился в бег, но после замедлился точное сердцебиение беспечного туриста, едва не угодившего под автобус в попытке взорвать Инстаграм новым снимком. Парень, улизнувший через черный ход ночного клуба, ставшего последним пристанищем для юного воришки по прозвищу Лис, смог перевести дух. Погоня за ним не велась, а значит, и спешить было некуда. Таинственный незнакомец, к слову, преследования не боялся. Он знал наверняка, любой безумец, что осмелится встать на пути, падет бездыханным. В то же время меньше всего ему хотелось отнимать чью-то жизнь. А потому юноша старался не привлекать к себе лишнего внимания. Случайно встретив его на улице, вы, скорее всего, прошли бы мимо. Особенно здесь, в Иерусалиме, вместе изобилующим колоритными персонажами. Заурядная одежда и типичная для Израиля внешность. Парень не выделялся из толпы ровно до тех пор, пока не заглянешь в его угольно-черные глаза, скрывающие неспокойный океан вечности. Глаза не юноши, но старика. Два изношенных сита, пропустивших через себя тысячелетия скорби и отчаяния. Без преувеличения, они повидали столько, что всем прелестницам Востока не хватило бы тысячи и одной ночи, чтобы рассказать их печальную историю. До недавнего времени мальчишка смиренно плыл по реке времени, собирая черным неводом свой страшный улов. Задолго до того, как выросли грубые стены Иерусалима, он топтал эти земли, избавляя от мук страждущих. В его крепких объятиях прекращали биться измученные сердца и стихали конвульсии. Именно он дарил блаженную улыбку тем, кто жил в беспросветном горе. Целую вечность назад этот юнец щурился в лучах палящего солнца, наблюдая за тем, как смелый пастушок по имени Давид наносит сокрушительный удар по грозному воину исполину Голиафу. Отстраненно и безучастно он смотрел на то, как пронзают ножами великого Цезаря, театрально произносящего легендарное «И ты, Брут!». Он же был свидетелем того, как любимица народа, принцесса Диана, в сопровождении любимого мужчины, Доди Альфаеда, прыгнула в черный Мерседес, позабыв пристегнуться. О нем в свое время мрачно рассуждал Гёте, его пытался запечатлеть в цвете Густав Климт. Ему же посвящала свои душераздирающие музыкальные оды Диаманда Галас. Великий и ужасный жнец, хладнокровный черный ангел, не знающий жалости и пощады, свидетель всех концов и последний друг каждого человека, когда-либо жившего на земле, господин Смерть. Он не любил, когда вокруг его скромной персоны начинала клубиться дымка пафоса и благоговения. Все эти культы, что в определенный период истории плодились, словно грибы после дождя, не представляли смерти хоть сколько-нибудь занимательными. Свободный от иллюзии относительно своей роли, мрачный ангел не желал романтизировать то дело, которым занимался. Впрочем, живым-то было невдомек, а потому они продолжали восхвалять погибель несущего в надежде вымолить пощаду, когда пробьет их час. Но, насколько было известно самому ангелу смерти, задержаться в мире живых дольше положенного – задача невыполнимая. Мертвое око, расположенное в центре медальона, который не снимал смерть, неотвратимо распахивалось, устремляя свой мутный взор на того, чьи песочные часы жизни роняли последние крупицы. Так было всегда, от начала времени. Задолго до того, как Пангея раскололась на материки, разбежавшиеся в разные концы земного шара. Так должно было продолжаться до тех пор, пока не издаст свой финальный вздох последний из сыновей Адама и Евы. Но все это лишь теория. Вернее, божественная воля, также известная как закон мироздания. В то же время сам факт существования закона подразумевает и наличие нарушителей, сторонников анархии, в нестройные ряды которых решил затесаться и сам смерть. Рано или поздно это должно было случиться, ведь даже каменное сердце однажды даст трещину, когда миллиардный вздох отчаяния разобьется о его пределы. В случае смерти все было слегка иначе. Понятие жалости оставалось ему неизвестным, а может быть, оно просто стерлось в незапамятные времена, в миг, когда холодные губы юноши прильнули к очередному рту, исходящему кровью и пеной в предсмертной агонии. Профессиональная деформация. С умным видом заметил бы любой современный психолог, поправив брендовую оправу съехавших на кончик носа очков. Может быть и так. Впрочем, это не отменяет того, что от любого дела, каким бы веселым или грустным оно ни было, можно устать. Утомиться настолько, что вопросы мирового баланса и законов природы перестанут казаться насущными. Что если однажды Уроборосу надоест кусать собственный хвост, и он внезапно остановится, приняв тщетность собственных действий? Именно это и случилось со смертью. Эмоциональное выгорание. В очередной раз констатировал бы психолог, сопереживающий, пожимая плечами. Именно поэтому одной весенней ночью, занеся ржавый серп над горлом жертвы, смерть не поспешил скосить увядающий колос жизни. Что-то внутри дало сбой, исправить который сумел бы только Всевышний, будь ему до этого дел. Ощутив внезапный прилив свободы, темный ангел обронил свое оружие и впервые с начала времени ушел ни с чем. Тот, перед кем трепетали цивилизации, тот, кому поклонялись целые империи, великий уравнитель, одинаково жестокий и к царю, и к бездомному, спокойно шел по одной из улиц Иерусалима, размышляя о том, где бы ему, смерти, остановиться для ночлега. Иному это покажется забавным и капельку абсурдным. Повелитель тлена без гроша в кармане. Как могло такое случиться? И только смерть понимала отчетливо, коль скоро он решил подать в отставку, его будут терзать те же заботы, что и смертных. Кожаный бумажник, найденный на месте взрыва, в обломках стены плача, худел с каждым часом. А впереди ждала длинная извилистая дорога на пути к абсолютной свободе. Со всем этим еще придется разобраться. Возможно, завтра. Ну а пока было бы неплохо выспаться, завершив перед этим одно важное дельце.